Глава 4. Жутко волнуясь, я нажала на звонок возле черной двери с безумным количеством слоев краски. Видимо, таким образом ей отчаянно пытались придать свежести. Все равно, что пытаться пудрой выровнять морщины, честное слово. Конечно, это заведение, которое мне совсем не хочется называть словом офис, находилось в жилой квартире. Не могу представить, чтобы для него сняли официальное помещение в деловом центре. Да, в голове у меня была куча сомнений, но тревожная дата, до которой мне нужно было оплатить учебу, заставляла меня пробовать разные варианты. Внутренний голос говорил: «Ты ведь ничего не теряешь, тем более, что тут работает Машка. Вряд ли эта квартира кишит убийцами или еще кем похуже». Через несколько секунд мне открыл Акшен. Слава богу, он тут. Я боялась, что мне снова придется ждать его целый час. Интересно, он тут проводит все время или только встречает новых девочек? Находиться в квартире с мужчиной на постоянной основе мне не хотелось. Тем более, никакой симпатии к Акшену я не испытывала. Наоборот, я напрягалась, когда он был рядом. Казалось, что он не способен испытывать никакие эмоции. Его лицо ничего не выражало, как и в прошлый раз. Ни радости, ни печали, ни раздражения, ни спокойствия. Вообще ничего. Мне стало любопытно. Если я стукну его по голове, он разозлится? Разумеется, я не стала этого делать. «Проходи», – кивнул он. Я сняла свою куртку, чтобы повесить ее в шкаф в прихожей. Здесь были сплошь норковые манто и кашемировое пальто. Я почувствовала легкий укол зависти и засунула свою куртку в самый дальний угол. Из разных комнат раздавался девичий хохот, из чего я сделала вывод, что напряженной рабочей атмосферы здесь нет. Что ж, это хорошо. Комнаты были разделены шторками, чтобы у каждой девушки было свое пространство. Наверняка там у них лежат разные секс-игрушки и прочая атрибутика. В каждой комнате было по 3 таких зоны, где располагались девушки. Мы зашли за одну из этих шторок. В этот момент мой страх дошел до предела. Но тут просто стоял диван и компьютер. Ничего такого, что я себе нафантазировала, тут не было. Я выдохнула. Это действительно просто видеостудия. Ничего криминального. Акшен объяснил мне, как входить на сайт и включать камеру и другие технические нюансы. Я все записывала в блокнот, боясь забыть. Спрашивать его лишний раз не хотелось. «Как у тебя с английским?» – спросил он. Я так надеялась избежать этого вопроса. С английским у меня было никак. Но поскольку общение здесь планировалось через чат, а интернет полон разных онлайн-переводчиков, я надеялась выкрутиться. В школе я изучала немецкий. И уже несколько раз это прокляла, потому что знание английского сейчас требовалось практически везде. А вот немецкий не мог похвастаться такой популярностью. Что если он узнает об этом и выгонит меня? «Знаю немножко», – соврала я, закусив губу. Я часто так делала, когда лгала и уже стала ловить себя на этом. Но, казалось, Акшен спросил это просто для галочки, потому что он и бровью не повел на мой ответ. Если бы это было так принципиально, он мог бы меня протестировать или спросить об этом еще вчера в кафе. Наконец он ушел, и я осталась наедине с собой, точнее, с этими странными людьми по ту сторону камеры. Одновременно у меня было включено несколько сайтов, они все были разными, и я начала путаться. Практически на каждом мне что-то писали. Я открыла переводчик и стала копировать каждую фразу. Но это занимало гораздо больше времени, чем я могла себе представить. Моим собеседникам, разумеется, это надоедало, и они уходили. Я постоянно путала сайты, и первый рабочий день мне показался бесконечностью. Голова раскалывалась. Кроме того, многие фразы переводчик не переводил. И я сделала вывод, что они были сленговые или написаны с ошибкой, как и у нас в обычной разговорной речи. Это доставляло мне массу неудобств. Что прикажете мне делать со сленгом? А с ошибочно написанными словами? Я надеялась, что через какое-то время смогу запомнить основные фразы. Но у меня было стойкое ощущение, что каждый раз люди писали разные неповторяющиеся сленговые выражения. Ко мне через шторку заглянула блондинка с каре. «Ты новенькая?» «Ага. Тебе чем-то помочь?» Мило поинтересовалась она. Даже не думала, что здесь такие отзывчивые девушки. Последнее время мне везет на хороших девчонок. Если честно, я совсем запуталась, искренне призналась я. Она скрылась за персиковой шторкой и через мгновение появилась у меня, развязно держа в руках открытую бутылку шампанского. Она отпивала его прямо из горла, но не выглядела захмелевшей. Ее вид немного меня удивил. Конечно, я не рассчитывала, что девушки здесь будут одеты, как сотрудницы в офисе. Но шампанское и кружевной пеньюар... У нее были трогательные пухлые щечки и очень милое выражение лица. Я подумала, что будь я на месте этих американцев, то непременно бы заходила к ней в чат. От нее веяло спокойствием и расслабленностью. Она легла возле меня, уперев голову на одну руку, а вторую с шампанским протянула ко мне. «Будешь? Тебе явно нужно расслабиться». Это было правдой. Я глотнула. Шампанское было вкусным и прохладным. Головная боль начала проходить. «Анжелика», — сказала девушка. Я недоверчиво посмотрела на нее. «Это правда мое настоящее имя». «Ольга», — улыбнулась я. Она взглянула на экран. «А твой псевдоним Рокси? Необычно». «Да?» – удивилась я. Я была слишком поглощена тем, чтобы успевать отвечать на сообщения и даже не обратила внимания на то, какой у меня никнейм. Да и черт с ним. Даже если бы там было какое-то неприличное слово, мне было бы все равно. Анжелика в своем кружевном одеянии смотрела здесь более органично, чем я. Странно, что ко мне в чаты вообще кто-то заходил, учитывая, что я была в обычных джинсах и свитере. Я как-то даже не подумала об этом, когда сегодня утром выбирала одежду, потому что слишком волновалась, не зная, что ожидать от этой студии. Но все оказалось очень даже мило и невинно. Ну, не совсем невинно. Но точно не так, как я представляла себе в своих пугающих фантазиях. Моя новая подруга снова глотнула шампанского и более вальяжно легла на диван. Я поймала себя на мысли, что она чем-то напомнила мне Мэрилин Монро. Вполне возможно, что она нарочно создала себе такой образ, который, как известно, пользуется популярностью у мужчин. Что ж, могу сказать, что он ей действительно шел. Ее легкомысленная улыбка очень сочеталась с кружевами и волнистыми волосами. Я даже сама на нее засмотрелась. «Ты куришь?» – спросила она. Я кивнула. «Пойдем на кухню». Анжелика научила меня всем азам в этом деле, о которых не сообщила Акшен. Она рассказала, на каких сайтах больше оплата, а значит, им нужно отдавать предпочтение. Как можно водить клиентов за нос и какой ракурс выбирать, чтобы выгодно смотреться перед камерой. Информация была полезной. Я была ей благодарна, но приходить сюда снова мне не хотелось. Куча английских слов скакали в моей голове, вытесняя друг друга. Сложности перевода создавали мне кучу трудностей. Держу пари, что, зная английский язык на должном уровне, процесс обучения этой работе пошел бы гораздо быстрее. Но реальность была другой. Определенно, это была не работа моей мечты. Да, я помнила о том, что близился день, когда мне нужно заплатить за учебу, а никакой другой работы я так и не нашла. И, скорее всего, в ближайшем будущем не найду. «Мы можем посмотреть, сколько ты заработала за сегодня», сказала Мэрилин. «Серьезно?» «Конечно». Она потушила сигарету и направилась к моему компьютеру. Оказывается, на каждом сайте был раздел, где можно было посмотреть количество заработанных денег. Везде было всего по несколько долларов, но все вместе уже составляло существенную цифру. «Ого!» Я была приятно удивлена, и моя усталость сразу же начала проходить. «Не обольщайся», сказала Анжелика. 60% забирает себе Акшен. Твои только 40. Что? А чего, собственно, ожидала? В любом случае, это было гораздо больше, чем на всех моих предыдущих работах. Особенно учитывая тот факт, что я просто отвечала на вопросы клиентов. Вроде как дела и прочее. И то на времени уходила на перевод. Если я займусь английским, то дело будет продвигаться гораздо лучше. Моя смена закончилась. Я снова надела свой пуховик. Поняла, что все не так уж плохо. Вышла на улицу и с удовольствием вдохнула морозного воздуха.